возбудит в ней отвращение, и она о нем забудет. Так говорил и думал Горацио, а Алио прилежно следил за каждым его движением. — К ней, подай мне плащ, Алио, и вели подавать экипаж. Алио повиновался. Через несколько минут нарядный экипаж маркиза уже стоял у крыльца. Горацио вышел, и Алио опустил подножку. — На Пуэрто-дель-Соль! — приказал маркиз. Чистокровные рысаки легко и быстро помчали экипаж по улицам. Скоро он остановился у подъезда Альмендры. Маркиз быстро поднялся по лестнице. Прежняя уверенность и сила снова воскресли в нем. Он опять был прежним Горацио. Страшное бремя, казалось, вдруг упало с его души. Он чувствовал себя свободным и быстро вошел в переднюю, как только ему открыли дверь, а оттуда в зал. Служанка тотчас поспешила к Альмендре доложить ей о маркизе, который уже несколько дней не приходил. Горацио показалось, что в комнатах произошла какая-то перемена, хотя он не видел ничего, но он почувствовал это. В эту минуту на пороге гостиной показалась Альмендра. Горацио испугался, взглянув на нее. На ней не было бриллиантов и золотых украшений, которые она надевала до сих пор. Платье на ней было простое, одно из тех, которые носила она прежде, еще до своего знакомства с Дукезой. Но в этом простом, почти бедном наряде она была еще милее. Волосы ее были гладко причесаны и убраны старой поношенной вуалью, но при всем том Альмендра никогда еще не казалась такой хорошенькой и привлекательной, как в эту минуту. Заметив эту перемену, маркиз остолбенел. Как прекрасна была Альмендра в этом бедном одеянии! Она сияла красотой, и Горацио не мог отвести от нее глаз. Альмендра подошла к нему и дружески протянула ему руку. — Это хорошо, что вы пришли, Горацио, — сказала она. Молодой офицер с возрастающим удивлением посмотрел на Альмендру. — Что все это значит? И ты со мной на «вы»? — спросил он. — Мы расстаемся, ведь мы уже простились, — напомнила она. Это была одна необдуманная горячность. «Моею должна ты быть навеки». «Нет, все это было обсуждено заранее, Горацио», — тихо сказала Альмендра твердым голосом. «Альмендра еще раз благодарит вас за все, что вы для нее сделали, и возвращает вам ваши подарки. Не сердитесь на меня. Это должно быть так, если вы дорожите моим спокойствием. А в этом я уверена». Альмендра прощается с вами и с той жизнью, которую вела она до сих пор. Она снова будет прежней Белитой Руффо, прежней сиротой, и трудом станет зарабатывать хлеб свой. С вами Альмендра предавалась веселью и радостям, и, казалось, умела только наслаждаться жизнью. Но она умеет тоже переносить лишения и работать. Ей отрадно будет теперь снова поправить все то, против чего она согрешила в легкомысленной забывчивости. «Брось это печальное настроение! Брось все эти странные мысли!» — воскликнул Горацио, жаром схватив руку Белиты. «Не предавайся этим внезапным порывам, которые отравляют мне жизнь! Ты моя и останешься моею! Я принес тебе известие, которое сразу вылечит тебя от этих фантазий и сразу разгонит твои печальные мысли. Слушай меня!» «Не старайся поколебать моего решения, Горацио. Это совершенно напрасный труд. Все равно ты должна все узнать и снова быть моей. Не говорила ли ты, что сына твоего благодетеля, которого ты узнала в том незнакомце, звали Тобаль Царцароза. Глаза Альмендры засверкали. — Да? — Так звали сына моего благодетеля, — сказала она. — Ты не ошиблась. Незнакомец этот Тобаль Царцароза. — Это он! — воскликнула Альмендра, и радость засветилась на ее лице. — Так это он! О, как я благодарна вам за это известие, Горацио! Теперь только вижу я, что вы меня искренне любили. Эти слова неприятно поразили маркиза. — Напрасно ты до сих пор во мне сомневалась, — серьезно возразил он. — Я так сильно люблю тебя, что за тебя готов отдать все. Понимаешь ли ты? Все. И ты должна принадлежать мне. Твое враждебное расположение ко мне тотчас уничтожу я в твоем сердце, разрушу его, вызвав в тебе непреодолимое отвращение к твоему возлюбленному, когда ты узнаешь, кто он такой. Слова эти меня пугают. Что же я должна буду выслушать? О, Господи, Горацио, пожалейте меня! Я хочу излечить тебя, уничтожить в тебе чувство, которое неправдой вкралось в твое сердце. Горацио, ваши слова для меня мучение. Говорите скорее, я умоляю вас. Говорите, что знаете о Тобале Царцароза. Я доволен тем, что могу все это покончить не оружием, которого ты боишься, а единым словом. Тобаль Царцароза, тот незнакомец, ради которого ты почти решилась на необдуманный шаг, никто иной, как здешний нечистый. Нечистый? Тобаль нечистый? В ужасе повторила Альмендра. Она пошатнулась и схватилась рукой за голову. Горацио поспешил подхватить ее и отнести в кресло. Потом он позвонил горничной, чтобы с ее помощью привести Альмендру в чувство.